Если бы мне мою команду в собственные руки, мы бы были миллионерами. Такой команды, как у меня, нет ни у одного клуба в мире». Он молодел от слова «мотоцикл». Пот на груди просыхал, и глаза блестели. «В Англии, — говорил он, — есть специальные школы спидвея. Туда берут маленьких детей, потому им и нет равных по Гарри. Вот сейчас, я полагаю, мы организуем такую школу». Обсудив со мной создание школы спидвея, он воскликнул: «А откуда деньги? Откуда деньги взять, вы подумали? Вы думаете, мне кто-нибудь платит, чтобы я делал им мотоспорт? Никто мне не платит. Я не могу, мне неоткуда брать деньги. Откуда я возьму деньги? Если бы эта команда была в моих руках, я им ни копейки не плачу. А спорт этот, заметьте, дорогой. Это вам не надел тапочки и бегай. Каждая машина, да что машина, один шип». Он полез в ящик и долго ковырялся там. «Один шип! Сейчас, сейчас поймаю. Вот, он подал мне приятный, благородно тусклый шип. Это титан. Ибо по специальному заказу и чертежам точить надо этот шип. Каждый шип 3,50. Помножьте теперь, дорогой товарищ, количество шипов на 3,50. Оснастить одну машину шипами 150 рублей. Дальше прибавьте к этому». Он принял и выгнал еще двух посетителей и обсудил со мной такую проблему: как забрать и автогонки в руки треста. Тут откуда ни возьмись, мой друг Сева делает мне знаки рукой, мол, давай закругляйся. Балабан подозвал Севу, выяснил, что знает его отца, и стал переманивать к себе на работу. Я забывал вовремя закрывать и рот от восторга. Сева дергала меня за рукав. Мы долго жали друг другу руки, Балабан и я. Я хотел запомнить и рукопожатие такого человека. В приемной было еще человек 5, посмотревших на меня с ненавистью. «Это они просили меня поскорей вывести тебя от Балабана. Они уже неделю пытаются попасть к нему на прием, а ты все сидишь и сидишь». «Ну как?» — спросил Сева, когда мы вышли на улицу. У меня не было слов. На секунду мне показалось, что я понял, почему Уфа нужно было, чтобы приехал Аншель Львович Балабан из Одессы в 1956 году. Впрочем, через секунду же приходится ставить перед собой вопрос, откуда же взялся сам Балабан. Может, не следует упираться в вопросы, которые существуют как факты жизни? Может, к ним следует относиться как к фактам, а не как к вопросам? Стояла полночь 70-го. Окна Балабана горели, как всегда. Запись 18. Моя роль в этих гонках и роль этих гонок в мире. Итак, я опять оказался в мире, в который, чем больше погружаешься, тем глубже предстоит тонуть. Я связал себя чувством дружбы и неловкости с достаточным количеством людей, которые были и без меня хороши. Надеюсь, что призовые места распределились бы тем же образом и в том случае, если бы я не торчал на трибунах и не околачивался в раздевалках. Проверить, однако, как протекали бы гонки без моего участия, невозможно. Я там был, и это факт. Не знаю, как гонки, а что моя-то жизнь неизбежно на какой-то один зуб сцепления сместилась по отношению к вращающему меня часовому механизму, вполне вероятно. Возможно, не присутствую я на этих соревнованиях. Все мои зубчики, выступы и выемки, которыми зацепляюсь за реечку судьбы, пришли бы в несколько иное соответствие и соприкосновение. И на сегодняшний день я бы имел дело с несколько иной картиной своей жизни. Лучше или хуже — другой вопрос. Следует, однако, помнить, что куда-то спеша мы неизбежно опаздываем туда,